Михаил Булгаков, «Трактат о жилище», читает Евгений Мартыненко. Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921-1924 годов. О нет, я жил в ней. Я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался почти во все шестые этажи, в каких только помещались учреждения. А так как не было положительно ни одного шестого этажа, в котором не было бы учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоуспенскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь. «Ишь, домина!» «Позвольте, да ведь я в нем был. Был, честное слово. И даже припомню, когда именно». В январе 1922 года. И какого черта меня носило сюда? Извольте. Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал и сказал: «Идите в Златоуспенский переулок, в шестой этаж, комната номер, позвольте, 242, а может и 180?» Забыл. Неважно. Одним словом, идите и получите объявление в главхиме. Или центрохиме. Забыл. Но неважно. Получите объявление, я вам 25%. Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: «Идите, объявление получите», я бы ответил: «Не пойду. Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность». А тогда... О, тогда было другое. Я покорно накрылся шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает, мороз. Я влез на шестой этаж, нашел эту комнату номер 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал мне объявления. Кстати, о шестых этажах. «Позвольте, кажется, в этом доме есть лифты?» «Есть, есть. Но тогда, в 1922 году, в лифтах могли ездить только лица с пороком сердца. Это во-первых. А во-вторых, лифты не действовали. Так что и лица с удостоверениями о том, что у них есть порок, и лица с непорочными сердцами, я в том числе, одинаково поднимались пешком на шестой этаж. Теперь другое дело. О, теперь совсем другое дело. На Патриарших прудах у своих знакомых я был совсем недавно. Благодушно поднимаясь на своих ногах в шестой этаж, в футах в 100 над уровнем моря, в пролете между четвертым и пятым этажами, в сетчатой трубе я увидал висящий, весь освещенный и совершенно неподвижный лифт. Из него доносился женский плач и бубнящий мужской бас. «Расстрелять их надо, мерзавцев!» На лестнице стоял человек швейцарского вида. С ним рядом другой в замасленных штанах, по-видимому, механик. И какие-то любопытные бабы из 16-й квартиры. «Экая оказия!» — говорил механик и ошеломленно улыбался. Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел там же, но был темный, никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду. Бог знает, существует ли сейчас этот центр или главхим, или его уже нет. Может быть, там какой-нибудь химтред, может быть, еще что-нибудь. Возможно, что давно нет ни этого хима, ни рыжего лысого, а комнаты уже сданы, и как раз на том месте, где стоял стол с чернильницей, теперь стоит пианино или мягкий диван. И сидит на месте химического человека обаятельная барышня с волосами, выкрашенными перекисью водорода, читает Тарзана. Все возможно. Одно лишь хорошо, что больше туда я не полезу ни пешком, ни в лифте. Да, многое изменилось на моих глазах. Где я только ни был. На Мясницкой сотни раз, на Варварке, в Деловом дворе, на Старой площади, в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. Я его находил, правда, скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывая его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли. Подавал прошение в льнотрест. Однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дрявых ботинок, сочинил ослепительный проект сетевой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему приятелю-инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части. Оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на Театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки. «Эй, квартиру!» Второй акт «Сивильского цирюльника». Условимся раз и навсегда. Жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому. Без жилища человек существовать не может. Теперь в дополнение к этому сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах, квартир в Москве нету. Как же там живут? А вот таксы живут без квартир. Но этого мало. Последние 3 года в Москве убедили меня и совершенно определенно в том, что москвичи утратили и самое понятие слова «квартира», и словом этим наивно называют «что попало». Так, например, недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку. «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме номер 7, там, где типография. Подпись и круглая жирная печать». Товарищу такому-то квартира была предоставлена. И у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел оборванным толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на 5 отделений, представляющих собой большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати. Рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля. И означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала «Тарзан». Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе, вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если бы вас поселили в трубке? Шепот, звук упавший на пол спички, был слышен через все картонки, а ихняя была средняя. «Маня!» — из крайней картонки. «Ну?» — из противоположной крайней. «У тебя есть сахар?» — из крайней. В Люстгартене в центре Берлина собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами. Из соседней правой. «Конфеты есть?» — из противоположной крайней. «Свинья ты!» — из соседней левой. «Половину восьмого вместе пойдем. Вытри ты ему нос, пожалуйста». Через 10 минут начался кошмар. Я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, просто щенки. Такой штуки им ни в жизни не изобрести. «Как же вы сюда попали?» — Го-го-го. Советская делегация в сопровождении советской колонии отправились на могилу Карла Маркса. Ну, вот тебе и ну. Благодарю вас, я пил. С конфетами? Ну их к чертям. Свинья, свинья, свинья. Выброс его вон. А вы где? В Киото и Якогаме. Не ври, не ври, скотина, я давно уже вижу. Как уборной нету? Боже ты мой. Я ушел ни медля, ни секунды, а они остались. Я прожил четверть часа в этой картонке. Они живут 7 месяцев. Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне померещилось, что я живу во дворце, и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее, и царит мертвая тишина. Тишина — это великая вещь. Дар богов и рай — это есть тишина. А между тем дверь у меня всегда одна, ровно как и комната. И выходит эта дверь непосредственно в коридор. А наискось живет знаменитый Василий Иванович со своей знаменитой женой. Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, когда я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит предо мной в углу. Кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках заслонил мне солнце. Я упираюсь лбом в каменную стену, и Василий Иванович надо мной, как крышка гроба. Поймите все, что этот человек может сделать невозможную жизнь в любой квартире, и он ее сделал невозможной. Все поступки Василия Ивановича направлены в ущерб его ближним. И в Кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого бы он не нарушил. Нехорошо ругаться матерными словами громко. Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон. Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается. А он буйствует. И так далее. Очень жаль, что в кодексе нет пункта, запрещающего игру на гармонике в квартире. Вниманию советских юристов. Умоляю ввести его. Вот он играл. Говорю, играл, потому что теперь не играет. Может быть, угрызения совести остановили этого человека? О нет, чудаки из Берлина. Он ее пропил. Словом, он немыслим в человеческом обществе. И простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот, именно принимая во внимание, простить не могу. Я рассуждаю так. Он должен показывать мне, человеку происхождения сомнительного, пример поведения, а никак не я ему. И пусть кто-нибудь докажет мне, что я не прав. И вот, 3-й год я живу в квартире с Василием Ивановичем. И сколько еще проживу, неизвестно. Возможно, и до конца моей жизни. Но теперь, после визита в картонку, мне стало легче. Не нужно особенно замахиваться, граждане. Да, мне стало легче. Я стал терпеливее и к людям участливее. Доктор Г., мой друг, явился ко мне на прошлой неделе с воплем. «Зачем я не женился?» В устах его первого и признанного женофоба в Москве такая фраза заслуживала внимания. Оказалось, домовое управление его уплотнило. Поставило перегородку в его комнате и за перегородкой поселило супружескую пару. Четно доктор барахтался и выл. Ничего не вышло. Председатель твердил одно. «Вот ежели бы вы были женаты, то тогда другое дело». А 3-го дня доктор явился и сказал. «Ну, слава богу, что я не женился. Ты с женой ссоришься?» «Иногда, как сказать?» Ответил я уклончиво и вежливо, поглядывая на жену. «В общем, говоря, бывает иногда. Видишь ли, а кто виноват бывает?» Быстро спросила жена. «Я виноват», — поспешил уверить я. «Кошмар, кошмар, кошмар!» — заговорил доктор, глотая чай. «Кошмар!» Каждый вечер, понимаешь ли, раздается одно и то же. Где ты был? На Николаевском вокзале. Врешь. Ей-богу. Врешь. Через минуту опять. Ты где был? На Никола... Врешь. Через полчаса. Где ты был? У Ани был. Врешь. Бедная женщина, сказала жена. Нет, это я бедный, отозвался доктор. И я уезжаю в Орехово-Зуево. Черт ее бери. Кого? Спросила жена подозрительно. Эту. Клинику. Наталья Егоровна бросила этой зимой мочалку на пол. Отодрать ее не могла, потому что над столом 9 градусов. А на полу совсем нет градусов, и даже одного не хватает. Минус один. И всю зиму играла вальсы Шопена в валенках. А Петр Сергеевич нанял прислугу и через неделю ее рассчитал. А прислуга никуда не ушла. Потому что пришел председатель правления и сказал, что она, прислуга, член жилищного товарищества и занимает площадь. И никто ее не имеет права тронуть. Петр Сергеевич, совершенно ошалевший, мечется теперь по всей Москве и спрашивает у всех, что ему теперь делать. А делать ему ровно нечего. У прислуги в сундуке карточка бравого красноармейца, бравшего перекоп, и карточка жилищного товарищества. Крышка Петру Сергеевичу. А некий молодой человек, у которого в квартире поселили божью старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедни, встретил ее словами: «Надоела ты мне, божья старушка!» И при этом стукнул старушку безменным по голове. И таких случаев, или случаев подобных, я знаю за последнее время целых 4. Осуждаю ли я молодого человека? Нет, категорически нет. Ибо прекрасно чувствую, что посели ко мне в комнату старушку или же второго Василия Ивановича, и я бы взялся за безмен, несмотря на то, что мне с детства дома прививали мысль, что безменом орудовать ни в коем случае не следует. А Саша предлагал 20 червонцев, чтобы только убрали из его комнаты Анфису Марковну. Впрочем, довольно. А чего же происходит такая странная и неприятная жизнь? Происходит она только от одного — от тесноты. Факт — в Москве тесно. Что же делать? Сделать можно только одно — применить мой проект, и этот проект заключается в следующем. Москву надо отстраивать.